Глава 19. Часть 1. Неожиданный ответ. Часто события складываются подспудно, выстраиваются из мелочей, вымащиваются словами, чьими-то незначительными поступками, даже взглядами. Именно из-за недоуменного взгляда Элли Саша опомнился и сообразил, что если он говорит о командировке, то машину ему брать никак нельзя. «Так ты на машине едешь в командировку?» — подозрительно прищурившись, уточнила Элли. «Да, конечно», — поначалу ляпнул Саша, а потом, спохватившись, что едва не прокололся, рассмеялся, хлопнул себя по лбу ладонью и сказал. «А, ты про машину спрашивала?» «Нет, конечно, что ж мне ее с собой в поезд брать? Я думал, что ты про сумку спросила». Привычно переобулся он в прыжке, даже не уловив иронию ситуации. Раньше он врал жене, чтобы побыть с Элей, а теперь врет Элли, чтобы побыть с женой. Нет, если бы не Эллен муж-здоровяк с его угрозами, Саша, наверное, и не стал бы хитрить. Но с учетом имеющегося громилы с мрачной физиономии, так ему показалось надежнее, да и спокойнее. «Это к лучшему, вообще-то», — утешал он себя, раздосадованный отсутствием под рукой машины. Быть безлошадным он терпеть не мог. «Так Арина сгоряча могла бы опять накричать, потребовать, чтобы я уехал. А так...» Приеду я к вечеру в субботу на такси, машину отпущу. Но неужели же она захочет, чтобы я пешком по темноте шел на станцию? А мне-то главное остаться. Дальше я уж ее уговорю меня выслушать. Так поезд, на котором он якобы должен был уезжать в командировку, отправлялся поздно вечером в пятницу. Саша вызвал такси, чтобы ехать на вокзал, а потом поехал к матери. Оксана Борисовна только руками всплеснула, узрев у двери сына. «Вы расстались с Элей? Или она сейчас придет? Осторожно уточнила она. Зато когда сын изложил ей свои планы, она охотно его поддержала. «Ты молодец. Не могу сказать, что мне нравилась твоя Арина, но в сравнении с этой... Ну, ты понял, какой... Ариночка просто золото». О том, что это золото разом решает их проблемы с жильем и кучей прочих хозяйственных вопросов, Оксана Борисовна тактично умолчала. А когда Саша, сытно и обильно поужинав, мирно уснул, Оксана Борисовна сделала свой вклад в завтрашнюю эпохальную встречу, позвонила невестке. «Аришенька, девочка моя, как ты там?» «Отлично, Оксана Борисовна, просто прекрасно!» Жизнерадостно откликнулась Арина. Она и правда превосходно себя чувствовала. Они с Артемом и Дремой приехали на дачу, вкусно поужинали, а когда Тёма отправился пройтись, Арина с удовольствием устроилась на веранде, завернувшись поверх куртки в теплый плед. Так ей было уютнее. За пазухой мурлыкала счастливая дрема, в доме было тепло и хорошо пахло, ясные холодные осенние звезды ровно сияли с темного неба, и это зрелище действовало почему-то исключительно умиротворяюще. Так что почти бывшей свекрови она сказала чистую правду. И та тут же испортила ей настроение. «Аришенька, а я вот о чем хотела с тобой поговорить. Ты же вот даже в церковь сходила. Ну, ты же помнишь, да, надо прощать людей. Это наш долг», — уверенно проговорила свекровь. «Надо, надо, девочка моя. Я понимаю, что он дурачок этакий тебя обидел, но простить-то надо. А то и тебя не простят, если что». Нет, Арина на такие разговоры не собиралась поддаваться. Но свекровь не успокаивалась. Нет, она не кричала, не ругалась, а просто тихонько капля за каплей долбила по совсем недавно обретенной уверенности и устойчивости, упирая на то, что это неправильно и очень нехорошо не прощать. А если уж простила, не пущать обратно. Ты ж сама посуди. Это ж везде написано. И человеку, не простившему, самому плохо. А это что значит, девочка моя? Значит, ты только не торопись, подумай. Это значит, что надо простить. Надо, милая. А простив, и дальше подумать, как жить. Если простила, то знаешь, как говорят. Кто прошлое помянет. А раз так, надо и шанс новый человеку давать. Дрема обеспокоенно выглянула из-за отворота куртки и пледа. Тут же учуяла, что спокойствие и тихой, уютной радости у хозяйки как и не бывало. Арина сжала смартфон, удивляясь, и как он еще не треснул в ее руках. «Оксана Борисовна, я не хочу об этом говорить», — твердо сказала она. «Милая моя девочка, я понимаю, что тебе больно, но ты же можешь в церковь сходить и спросить, надо ли Сашеньку простить, и послушать, что тебе там священник скажет. Ему-то ты поверишь?» — уверенно заявила свекровь, аккуратно закруглив разговор. Глава 19. Часть 2. Совершенно дивное место. «А вот возьму и схожу, и спрошу», — вдруг решила Арина, покосившись на погасший экран смартфона. «А то как-то странно получается. Ну, простить-то надо, понятно. Но кто сказал, что из-за этого надо на граблях с утра до ночи танцевать?» Уже и Тёма, дойдя до леса, вернулся домой, и Дрёма намекающе прыгнула на кровать, а Арина все думала о разговоре. «Ну, понятно. Небось, Сашенька ненаглядно решил, что ему с его эльфой жить разонравилось, оповестил об этом и о своем завтрашнем визите на дачу матушку, и та бросилась в атаку. Только вот прощение и правда как-то непонятно выходит». Утром, воспользовавшись, что гости собирались приехать часам к 12, а до этого Арине надо было в магазине у станции кое-что из продуктов купить. Она поехала за продуктами, а потом взяла, да и остановилась у храма. Там как раз закончилась утренняя служба. Пахло изумительно, каким-то легким запахом цветов и, кажется, виноградом. Совершенно неожиданный запах. «А, наверное, это так ладан пахнет», — догадалась Арина. Священника она увидела быстро, и звать не пришлось. Он сам вышел к прихожанам. Она подождала, когда он освободится, и несмело подошла. Он тут же ее узнал, вопросительно заглянул в лицо. «Батюшка, я не понимаю о прощении», — заторопилась Арина. «Помогите разобраться, а? Вот свекровь говорит, что мы прощать должны». «Постараться простить должны, да», — согласился отец Михаил. Арина невесело кивнула и продолжила. «А простить — это что значит, пустить обратно? Ну, я про мужа. Простить и все-все забыть?» «Вот уж нет», — против всех ожиданий покачал головой священник. «Пустить обратно — это если вы не просто простили, а еще и сами так решили. Заново попробовать, дать шанс». «А как же тогда? Ну, что такое простить? Я вроде и не сержусь на него. Ну, так, чтобы ненавидеть, что-то плохое желать. Ну, пусть живет как может. Мы же все равно не чужие, сын у нас. Да и жили вместе много лет. И неплохо жили». Арина старалась быть собой честной. «Только вот забыть-то я все равно не могу. Значит, не простила?» «Ну, давайте разбираться. Вот если у вас кто-то деньги украл, он вас обидел? Виноват перед вами?» «Да, точно. И обидел, и виноват. Через какое-то время вы сумели его простить. Замечательно. Но вы же не будете ему снова деньги доверять. Вы же помните, что он может украсть, правда? Это нормально. Это обычный здравый смысл. И никто не требует вас раз за разом терять память и соблазнять этого воришку, вручая ему свои деньги. Нет, если воришка реально раскаялся, реально изменился и заслужил ваше доверие, это уже другой вопрос. И вопрос именно о доверии, а не о прощении». Священник покосился на Арину, кинувшую ему подобное соображение, ее тоже смущало. «Простить — это когда вас на суде Господь спросит, виновен ли перед вами в чем-то этот человек. А вы уверенно скажете, что не виновен, что вы его за все простили, и никакой вины перед вами у него нет». Негромко и очень серьезно ответил ей священник. «Не таить обиду, а отпустить и обидчика, и себя с миром. Понимаете?» Он внимательно посмотрел на Арину и тихонько ей улыбнулся. «Мне кажется, что вы понимаете. А вот про то, что вам надо заново с этим человеком начинать отношения, про это, извините, нигде ничего не сказано. И опять же, нигде не сказано, что нужно поддаваться разным манипуляциям. Мы Богом созданы свободными, и только мы сами должны решать, как нам жить. За каждый шаг своей жизни мы сами отвечать будем». Священника кто-то окликнул, и он, доброжелательно кивнув Арине, отошел. Она неторопливо огляделась. Арина стояла в небольшом старом храме, залитым осенним солнцем, и это было странно. Свет был практически осязаемым. Почему-то его потоки были видны в воздухе, и казалось, что их можно рукой потрогать. Наверное, из-за ладана. А может, это просто свет тут такой необычный, подумала она. Настроение не просто было хорошим. Нет, оно стало замечательным. Я даже не помню, когда последний раз чувствовала себя такой свободной, сообразила Арина. Это ощущение не прошло и на улице, и когда она подъезжала к дому, и когда встречала гостей. «Классно выглядишь! У тебя как будто глаза светятся!» — заявила довольная Тома, выходя из машины с толстенным котом на плечах. «А я сейчас жаловаться буду. Меня коварный тип по имени Муж за руль не пустил». «И хорошо, что не пустил!» — флегматично отозвался Никита. «Вафлю все равно никто, кроме тебя, удержать не может». «А, тогда прощаю». Тут же расслабилась Тома. «Надо было сразу пожаловаться, хотя бы вафли». «Или просто меня спросить, а не метать всю дорогу молнии». Мягко улыбнулся Никита и объяснил Арине. «У нас кот дико ненавидит машину. Поэтому или орёт, или воет, или по потолку ходит». За его спиной из машины вывалился разноцветный клубок, образованный двумя детьми. «Так, приведите себя в порядок. Вы же еще с Арининым сыном не знакомы. Что она о вас подумает?» Шикнула на отпрысков Тома. «Артём, это вот Слава, а это Варя». «Славик, сними с себя сестру, почему она на тебе виснет?» «Мам, она не снимается», — пропыхтел девятилетний Славка. «А еще кусается и рычит». «Варя, почему ты висишь на брате?» — с искренним интересом уточнила Тома. «Потому что я вафля, и сейчас его укушу». Уверенно, правда, немного невнятно, ответствовала пятилетняя Варя, слегка прикусив ухо брата. «А, ну тогда понятно. Слав, раз так, ты вполне можешь съесть Варину порцию торта. А мы ей положим сухого кошачьего корма». Пожала плечами Тома, осмотрев дочку, моментально вернувшуюся в нормальное девочкино состояние. «Арина, не пугайся. Они люди разумные, договориться всегда можно. Главное, знать как». Арина покосилась на Тему, которого до некоторой оторопи впечатлили отношения брата и сестры, и подумала, что ее сын, пожалуй, тоже становится разумным человеком. Через час участок звенел смехом, благоухал бесподобным запахом шашлыков, шуршал листьями, разлетавшимися от резвых ног в ярких резиновых сапогах, и жизнерадостно хлюпал лужами. Тема, снизошедший до возни с детьми, неожиданно втянулся в азартное перебрасывание мячом. Кот Вафля, познакомившийся с Дремой, степенно направился куда-то за дом, где был представлен местному приличному котообществу. А Арина и думать забыла о коварстве Оксаны Борисовны, ей просто было хорошо. Впрочем, хорошо было и Томе с Никитой. «Слушай, какое место! Совершенно дивное!» — осматривалась Тома. «И от станции не очень далеко, но и не слишком близко. И магазины там есть, и поселочек небольшой, и озеро есть, и леса вокруг. Никита, не смотри на меня так. Таким умоляющим взглядом смотрит только соседский Бассет и наш Вафля, когда изображает умирающего с голода аж 3 часа не евшего котика». «А я у них уроки брал. За плату, между прочим», — оправдался Никита. «Том, ну подумай о даче, а? Вот смотри, как тут всем хорошо». «Странный ты, право же, человек. Им тут хорошо, конечно. А каково будет окружающим, а?» «Милая, не преувеличивай, они нормальные дети». «Они мои дети, и все в меня», — с гордостью сказала Тома. «А я отлично помню счастливые слезы на глазах бабушкиных соседок, когда я в детстве с дачи уезжала». «Да, может, еще и обойдется?» — не унимался Никита, с наслаждением вдыхая свежий прохладный воздух. К вечеру Тома слегка смягчилась. «Ну, может, и ничего», — рассуждала она, глядя, как умаявшиеся от беготни дети уснули в кресле. «Может, и стоит попробовать». Она сидела рядом с Ариной на крылечке, гладила вафлю и рассуждала о том, какой бы она хотела участок. Когда у забора остановилось такси, Арина и Тома переглянулись. «Я сейчас пледиком прикроюсь», — прошипела Тома. «Если он меня увидит, свалит сразу же, а потом опять будет ездить и тебе голову морочить». «Да я уж особо и не заморочусь», — уверенно ответила Арина. Это да. А нервы? У тебя что, лишние имеются? Будут лишние, скажи мне, я найду, куда их пристроить. Оживилась под пледиком Тома. «Ариночка!» Негромко окликнул Арину из-за забора голос ее почти бывшего мужа. «Руся!» «Вот же! Дождался, когда такси уедет, типа я его пожалею и тут оставлю», — прошептала под плед Арина. «Да, мы его тут сейчас все пожалеем», — раздалось в ответ, и Вафля, сидевший рядом с пледиком и дремой, яственно ухмыльнулся. Он-то был в курсе, что именно сейчас ожидается. Арина постаралась принять как можно более серьезное выражение лица и отправилась открывать калитку.